Глава 13. Рычаги щедрости. Однажды вечером один весьма известный ведущий воскресных новостей разгоряченным тоном сказал: «Я не пошел в бизнес, потому что я не жадный». Почти все детские годы я слышал подобные высказывания. Многие из тех людей, которые посещали дом моих родителей, работали либо в университете, либо в системе школьного образования, либо на профсоюзы, либо на корпус мира, либо на правительство. И хотя они не делали таких вульгарных заявлений, как этот телевизионный комментатор, но часто говорили или имели в виду что-то в этом роде. У моего богатого папы была иная точка зрения. Он часто говорил: «Все мы в какой-то степени жадные. Это естественно, стремиться к выживанию, отвоевать место среди себе подобных, жить лучше других и быть достаточно обеспеченным, чтобы хорошо жить после ухода на пенсию. Но если человек успешно ведет свой бизнес или разбогател, то не обязательно означает, что он более жадный, чем все остальные. В сущности, бывает все наоборот». А потом добавлял: «Причина того, что большинство людей не могут стать богатыми, заключается в том, что они недостаточно щедры». В предыдущей главе я писал, что когда мы с Ким решили увеличить объем наших инвестиций в недвижимость, перед нами открылись шлюзы денежных поступлений со стороны правительства. В нашем стремлении стать богаче одним из первых шагов была попытка найти способы проявить свою щедрость. В данном случае обеспечить лучшим жильем за приемлемую цену как можно большее число людей. Обратившись к истории, вы увидите, что самые богатые люди всегда так или иначе проявляли свою щедрость. Как уже упоминалось ранее, Генри Форд стал миллиардером, обеспечивая людей автомобилями за приемлемую для них цену, в то время, когда автомобили были доступны только богатым. По сути, многих компаний, производивших дорогие автомобили, в настоящее время уже не существует, они вышли из игры. В то время как Ford Motor Company, продолжая дело Генри Форда, переросла во всемирную индустриальную империю. Поэтому, если хотите отойти от дел молодыми и богатыми, можно быть жадными, но только в том случае, если вы постоянно стремитесь к тому, чтобы приносить больше пользы все большему и большему числу людей. В этом случае вы найдете свой собственный путь к огромному богатству. Богатый папа любил схематические соотношения, потому что, как он говорил, цифры могут многое сказать путем простого сравнения. Богатый папа использовал их просто для сравнения, так же, как и соотношение цена-доход. Когда дело касалось денег, он говорил: «Одной из основных причин затруднений бедного и среднего классов является отсутствие в их схеме соотношения рычага. Чтобы проиллюстрировать отсутствие рычагов у людей из бедного и среднего классов, он использовал характерное для них соотношение 1:1. Однажды, когда я еще учился в колледже, богатый папа показал мне свою схему коэффициентов. Бизнес – 1:5, наемные работники – 1:300, недвижимость – 1:450, доллары – 1:6 миллионам, акции – 1:2 миллионам. Другими словами, коэффициент его бизнеса показывал, что он получал доходы от 5 источников бизнеса. На него работали более 300 наемных работников. В принадлежащих ему домах проживали 450 квартиросъемщиков, и это не включая производственной недвижимости, магазинов и ресторанов. По мере того, как шли годы, цифры с правой стороны уравнения все время продолжали увеличиваться, отчего богатый папа становился все богаче и богаче, причем работал все меньше и меньше. Уравнение моего бедного папы началось с коэффициента 1:1 и закончилось тем же – 1:1. Вот почему он становился все беднее и беднее. Соотношение использования рычагов показывают, что мой бедный папа верил в сдельную оплату за каждый рабочий день. Случалось, что он работал на двух работах одновременно. Но даже и в этом случае его коэффициент оставался равным 1:1, согласно определению богатого папы, который говорил: даже если бы большинство людей работали на двух работах, то это просто означало бы, что они работают больше часов, при том же соотношении рычагов. В период между 1985 и 1990 годами наши с Ким соотношения рычагов выглядели так. Бизнес – 1:1. Недвижимость – 1:0. Доллары – 1:немногим. У нас был один бизнес, который мы еще только создавали. Мы владели одним домом, но не считали его активом, так как он каждый месяц забирал у нас деньги, и у нас почти не было сбережений. Акции или другие бумажные активы были незначительными, поскольку стоили нам денег и не приносили никакого дохода. К 1995 году наши показатели рычагов выглядели так. Бизнес – 1:0, недвижимость – 1:70, доллары – 1:300. К этому времени мы уже продали наш бизнес, купили еще больше недвижимости, приносящей доход, и положили кое-какие деньги в банк. Важно было то, что недвижимость обеспечивала нам достаточно денег, чтобы жить на уровне зажиточных людей и никогда больше не работать. К 2000 году наши показатели рычагов выглядели так. Бизнес – 1:7, недвижимость – 1:70, доллары – 1:1 миллионам, акции – 1:1 миллионам. В то время как эти показатели рисуют интересную картину финансового прогресса, настоящие доходы находятся в области бизнеса, в той области, где подлинные долларовые оценки или денежные потоки невозможно отразить в показателях. Я не привожу эти цифры не из боязни произвести слишком сильные впечатления, поскольку они не такие уж и впечатляющие, и не потому, что это могло бы показаться хвастовством. В сущности, я колебался, нужно ли приводить и те цифры, что я показал, поскольку это дело сугубо личное. Я просто хотел проиллюстрировать наш путь и план, а также дать людям понять, что вполне возможно начать, почти ничего не имея, и тем не менее построить прочный финансовый дом из кирпичей, как в сказке «Три поросенка». И хотя цифры эти невелики по сравнению с миром сверхбогатых, наш план заключался в том, чтобы продолжать наращивать богатство в течение еще нескольких лет. Если все пойдет согласно этому плану, то через несколько лет мы сможем занять в этом мире достойное место. Вы можете заметить по приведенным выше цифрам, что наш план за последние несколько лет начал перемещаться в сторону создания предприятий, а не приобретения недвижимости. В течение следующих 5-10 лет наш план предполагает создание еще большего числа предприятий, но большое внимание уделяется также приобретению недвижимости больших размеров с помощью правительственных фондов. Моей задачей является заинтересовать вас идеей постоянного расширения своей реальности и поиска более эффективного содержания информации. Если вы хотите подобным путем следовать к богатству, то нет ничего важнее, чем иметь открытый разум, переступать через сомнения, ограничения и самодовольство, свойственные человеческой личности, гореть желанием учиться и действовать. Я встречал много людей, которые хотели вырасти в финансовом отношении так же быстро или еще быстрее, но при этом не были готовы расширить свой контекст или позаботиться об увеличении объема используемой информации. Поэтому, когда эти люди испытывают трудности в каком-то одном вопросе, они быстро переходят от одного проекта к другому в надежде на то, что это окажется как раз тот проект, который сделает их богатыми. Я утверждаю, что если у человека есть все время расширяющиеся контексты содержания, то он будет становиться все богаче и богаче, независимо от того, чем конкретно он занимается. Не конкретные продукции или новые идеи сделают вас богатым, а ваш контекст и содержание в целом. Как я уже говорил в других книгах, Рэй Крок стал миллиардером, продавая весьма посредственные гамбургеры. А Starbucks стала всемирно известной, продавая чашечки с кофе. Богатый папа часто говорил: если ты не изменишь свой контекст или содержание, то не приобретешь новых покупателей. У меня есть друг, который всегда одержим какой-нибудь очередной новой идеей, как сделать миллионы долларов. Как-то он позвонил мне и попросил сделать инвестицию в его последний проект. У него была блестящая идея, касающаяся торговли одеждой, которую магазин, где он работает неполный день, не может распродать. Он сказал, каждый день люди приходят в этот магазин в поисках фирменной одежды. Мой босс этого не понимает. Почему бы тебе не дать мне немного денег, чтобы я открыл магазинчик прямо напротив этого? Мы будем делить прибыль 50 на 50. Когда я спросил своего приятеля, посещал ли он занятия по управлению денежным потоком, розничной продажей, сбытом, маркетингом, а также наймом и увольнением сотрудников, он уклонился от этой темы и ответил, зачем мне это нужно? Я работаю в этом магазине много лет. Мне не нужно учиться чему-то еще, чтобы управлять магазином. После того, как я отказался от его предложения, он вскоре позвонил уже с другим проектом, и я опять сказал «нет». Я отказался, поскольку сомневался в том, что он хочет изменить свой контекст и содержание. Он просто хотел делать деньги. А учитывая его возраст, если бы у него все было в порядке с контекстом и содержанием, он уже мог бы быть богатым человеком. Но он продолжал надеяться, что какая-нибудь подвернувшаяся горяченькая идея или неожиданная благоприятная возможность для бизнеса в один прекрасный день сделает его богатым, совсем не думая о том, что его тянут назад ограниченный контекст и содержание. Даже если бы он открыл этот магазин, и новая продукция успешно раскупалась бы, я подозреваю, что соотношение его рычагов продолжало бы оставаться один к одному. Другими словами, по всей вероятности, ему пришлось бы дни и ночи просиживать в своем магазине без всяких надежд на расширение бизнеса из-за его застывшего контекста и содержания. Очень трудно или почти невозможно разбогатеть, имея контекст и содержание, которые ограничивают ваши показатели рычагов соотношением один к одному. Вообще трудно разбогатеть, когда нет рычагов. Если вы посмотрите на изображенный ниже квадрант, то, возможно, начнете понимать, почему с представителем левой стороны квадрата, секторы R и S, труднее разбогатеть из-за свойственных им соотношений рычагов. В большинстве случаев все представители секторов R и S имеют соотношение один к одному. Например, основная масса служащих может работать одновременно только на одну компанию. Но даже если они будут иметь еще и вторую работу, соотношение один к одному все равно сохранится. Тоже справедливо и для многих владельцев мелкого бизнеса. Тот мой приятель, который хотел открыть магазин одежды, по всей вероятности, остался бы прикованным к нему навсегда, потому что вряд ли справился бы с чем-нибудь большим. Дантист может лечить в данное время зубы только одному пациенту, а юрист или бухгалтер могут проворачивать за день массу разных дел. Мой консультант по налогам говорит, огромное число профессионалов своего дела, имеющих высокий доход представителей квадранта S, застревают на уровне дохода 100-150 тысяч долларов. Те немногие, кто зарабатывает больше, делают это благодаря своей высокой специализации и возможности назначать более высокую цену за час или проект. Эта группа людей может зарабатывать в год до 500 тысяч долларов. И лишь очень немногие переходят эту черту. Опять-таки, проблема в том, что у них соотношение рычагов один к одному. В предыдущей главе упоминалась сказка о черепахе и зайце. Основное жизненное преимущество зайцев и кроликов заключается в том, что они берут быстрый старт, используя свои особые дарования, такие как ум или талант. Они могут быть великими учеными, блестящими учениками, выдающимися спортсменами или артистами. Многие из них начинают преуспевать еще в молодом возрасте. В отношении же такой черепахи, как я, у меня нет сомнений, что я смогу одержать победу в жизненной гонке, используя соотношение рычагов. Это тот же план, который использовал мой богатый папа. Возможно, если бы я действительно был очень умным, скажем, наделенным умом блестящего ученого, то смог бы добиться успеха в бизнесе более традиционным путем, поднимаясь шаг за шагом по служебной лестнице в одной из больших корпораций. Но на раннем этапе жизни, когда у меня начались проблемы в школе, я понял, что следует искать свой собственный способ выиграть гонку. Сегодня мой доход больше, чем у многих моих ровесников, получивших на заре жизни высокооплачиваемую работу. Мой доход выше, потому что я использовал рычаги активов, а не рычаги моего труда. Для тех, кто хочет отойти от дел молодыми и богатыми, одним из решений, которые, возможно, придется принять, является выяснение вопроса, какую гонку у вас есть шанс выиграть. Например, если вы обладаете таким талантом, как звезда бейсбола Алекс Родригес, которому заплатили за 10-летний контракт $252 миллиона плюс коммерческие индоссаменты, тогда ясно, что квадрант R для вас наилучший. Даже несмотря на то, что соотношение рычагов Родригеса в течение этих 10 лет составляет 1:1, это в данном случае вполне подходящее соотношение, если учесть добавляемое к единичке число нулей. Если вы можете стать кинозвездой, как Джулия Робертс, которая получает по $20 миллионов за фильм, тогда ясно, что это наилучший для вас путь. Секретарь государственного казначейства при Джордже Буше Пол О'Нейл получал более $100 миллионов в акциях и опционах как служащий Алкоа. Даже несмотря на то, что его ситуация оценивалась соотношением 1:1, можно считать, что в его распоряжении были очень сильные рычаги. Если вы думаете, что вас ожидает огромный успех на вершине корпоративной лестницы какой-нибудь огромной компании, то это и будет наилучший для вас путь, даже несмотря на соотношение 1:1. Причина, по которой мы с Ким последовали тем же путем, который выбрал в свое время богатый папа, состояла в том, что мы поняли, именно он принесет нам наибольший финансовый успех. Это был путь, который требовал от нас приобретения активов. Путь, который требовал, чтобы мы работали, постоянно повышая соотношение рычагов. Есть и другая причина, по которой лично я выбрал путь богатого папы. Она становится понятной, если взглянуть на приведенную ниже схему квадранта денежного потока. РС. Ограниченные. БИ. Безграничные. Много лет назад богатый папа указал мне на левую сторону квадранта и сказал: потенциальные заработки в секторах Р и С ограничены. Потенциальные заработки на правой стороне квадранта безграничны. Дальше богатый папа объяснял так. Проблема с продажей своего труда за деньги заключается в том, что в данном случае твой доход зависит от того, как много ты сможешь сделать. Если ты научишься приобретать или создавать активы, чтобы делать деньги, то можешь медленно, но верно увеличивать свой доход. В сущности, правая сторона квадранта является прекрасной стороной для черепах, которые медленно, но верно приобретают все больше и больше активов. Проблема с продажей твоего труда состоит в том, что он не имеет долгосрочной остаточной стоимости. Если ты покупаешь рентную собственность и правильно ведешь дела, то приложенные тобою для приобретения этой собственности усилия будут снова и снова приносить вознаграждение на протяжении многих лет. Другими словами, тебе будут годами платить за то, на что с твоей стороны ушло не больше недели рабочего времени. И вот вам пример. В 1991 году мы с Ким купили собственность в зоне отдыха за $50 000 наличными. Это была прекрасная сделка, так как первоначальная цена была $134 000. Мы купили ее у банка, который продавал объекты собственности, отчужденные по просроченным закладным. С 1991 года мы получали более $1000 в месяц чистого дохода или более $12 000 в год на протяжении многих лет. Время, которое в целом потребовалось на то, чтобы купить эту собственность и начать извлекать из нее доходы, составило менее 8 часов работы. Мы подумывали о том, чтобы продать эту собственность и получить разницу от повышения ее стоимости. Но в то время это было бы слишком хлопотно. Проблема, связанная с работой за деньги, состоит в том, что вам приходится начинать с продажи своего труда каждое утро. И так изо дня в день. Если вы работаете за деньги, ваш труд в большинстве случаев не будет приносить вам долгосрочного устойчивого дохода. В довершение всего, ваш потенциальный заработок будет ограничен. Если же вы работаете над постепенным приобретением активов, то ваш потенциальный доход безграничен и со временем может перейти к следующим поколениям вашей семьи, в то время как место работы или профессия не являются чем-то таким, что можно передать детям по завещанию. Богатый папа отмечал, что работая за деньги и продавая свой труд, вы готовите себе более тяжелую жизнь, поскольку вам приходится работать усерднее, чтобы заработать больше денег. Он говорил, если соотношение рычагов сохраняется на уровне 1:1, то ваша жизнь будет становиться все тяжелее. Если вы работаете ради все возрастающего соотношения рычагов, то жизнь с годами будет становиться все легче, и вы будете делать все больше и больше денег. Большинство из нас слышали термин «квантовый скачок». Некоторые используют термин «экспоненциальный скачок», что означает «за пределами линейного увеличения». Другими словами, в этом случае 1 плюс 1 не равно 2. При квантовом скачке в богатство 1 плюс 1 может равняться 5, 6, 7 и более. Например, если вы работаете прилежно и строите крепкий дом из кирпичей, то в этом случае, как я обнаружил, часто может иметь место квантовый скачок. События, о котором люди, работающие при соотношении 1:1, похоже, не имеют никакого представления. Например, с 1985 по 1990 год наша с Ким жизнь была полна финансовых трудностей. И вдруг в промежутке между 1990 и 1994 годами у нас произошел внезапный экспоненциальный всплеск в сторону богатства и финансового успеха. А с 1994 по 1998 год жизнь опять стала стабильной. Мы прилежно работали, создавая активы, а более конкретно предприятия. Мы не покупали много недвижимости, так как цена на нее поднялась очень высоко, и поиски выгодных сделок стали занимать слишком много времени. А затем в 1999 году не только мои книги и игры неожиданно стали приобретать популярность, но начали резко идти в гору и другие виды нашего бизнеса и инвестиций. Казалось, внезапная волна удачи, новые друзья и новые благоприятные возможности ворвались в нашу жизнь. Это были последствия периода работы без особо заметных результатов и случайных неудач. Причина, по которой такое иногда случается, состоит в том, что стоимость активов временами увеличивается экспоненциально, в то время как стоимость вашего труда может возрастать лишь незначительными темпами. Например, мой бухгалтер сказал, что стоимость одной из моих компаний поднялась в 2000 году до 40 миллионов долларов. Это была цена, за которую, как она считала, мы могли бы продать эту компанию, если бы только захотели. В то же самое время один из моих адвокатов поднял свою почасовую ставку на 25 долларов. Вот вам пример экспоненциального увеличения активов и инкрементального повышения заработанного дохода. Он показывает, почему потенциал повышения заработка на левой стороне квадранта является ограниченным, а потенциал роста доходов на правой стороне почти беспределен. Другой пример квантового скачка представляет собой рост количества акций компании, которыми мы владели. С 1996 по 1998 год мы занимались приобретением акций одной выходящей на официальный рынок компании. Но внезапно она потерпела крах, и мы потеряли все, что вложили в нее. Наши акции стали фактически ничего не стоящими бумажками. Тем не менее, мы и здесь получили выгоду. Опыт, полученный в процессе приобретения доли в этой компании, мы смогли использовать в дальнейшем для приобретения акций более рентабельных компаний по очень низким ценам. Таким образом, мы продолжали покупать акции многих выходящих на фондовый рынок компаний. И шли эти акции очень хорошо, даже когда начался спад на фондовом рынке. Ранее в этой книге я писал об одной журналистке, которая критиковала меня, говоря, что большинство новых компаний терпят крах в самом начале своей деятельности. Сегодня, несмотря даже на то, что риск при создании бизнеса все еще высок, опыт, приобретенный от управления теми небольшими, погрязшими в трудностях компаниями, которые потерпели крах, пригодился, повысив мою способность создавать более стабильные компании и тем самым повышать шансы на длительный успех. Книга «Богатый папа, бедный папа» и наша компания «Rigdat.com» обрели успех во многом благодаря моим неудачам в прошлом. У Ким также были свои промахи и разочарования в бизнесе, но они стали уроками, которые внесли неоценимый вклад в наш общий успех сегодня. Все это — результат нашего индивидуального прошлого, которое порождает то, что со стороны кажется внезапным квантовым скачком к успеху, скачком, приносящим нам радость и удовлетворение в настоящее время. Я говорю все это, чтобы воодушевить вас не останавливаться, даже если на вашем жизненном пути встретятся какие-нибудь препятствия. Если вы будете учиться на каждом промахе, вместо того, чтобы обвинять себя или, наоборот, искать себе оправдание, ваши знания будут все время пополняться. Если вы упорно работаете, чтобы быть все более и более щедрыми, служа все большему и большему числу людей, работаете, чтобы увеличить свои соотношения рычагов, то я совершенно уверен, что и вы тоже испытаете такие же внезапные всплески, квантовые скачки или экспоненциальные взлеты к богатству. Кажется, что даже черепахи могут рвануть вперед от внезапного порыва ветра. Однажды я случайно узнал о существовании закона Меткалфа, который частично объясняет квантовый или экспоненциальный скачок к богатству. Роберт Меткалф является одним из основателей 3Com, компании, которая открыла для нас Palm Pilot. Его закон гласит, что экономическая сила бизнеса равна квадрату числа подключений к сети интернет. Понять эту концепцию поможет история с факсом. Когда я только начинал работать в Xerox Corporation, перед нами стояла проблема продажи факсов частным лицам. Дело было в том, что в начале 1970-х лишь очень немногие люди имели факсы и знали, как ими пользоваться. Так как факсов было мало, их экономическая ценность была весьма низкой. Но со временем и по мере того, как ими начало пользоваться все больше и большее число людей, произошел неожиданный скачок их популярности. Сегодня большинство моих друзей имеют факсы как у себя дома, так и на работе. Итак, закон Меткалфа гласит, если у вас есть только один факс, то ваша экономическая ценность равна единице, согласно формуле 1 к 1 в квадрате равно экономической ценности единица. Экономическая ценность единицы в квадрате все равно равна единице. Но в тот момент, когда у вас будет два факса, ваша экономическая ценность уже начнет повышаться согласно линейной прогрессии. Она увеличится на один квантовый переход, то есть поднимется до 4, а не до 2. 1 к 2 в квадрате равно экономической ценности 4. Если у вас 10 факсов, то формула будет выглядеть так. 1 к 10 в квадрате равно экономической ценности 100. Людям, занимающимся индивидуальным трудом или для собственников мелкого бизнеса, закон Меткалфа часто не приносит никакой пользы. Одна из причин, по которой работающая по системе франшизы фирма «Макдональдс» сильнее, чем ларек, торгующий гамбургерами ваших мамы и папы, опять-таки основывается на законе Меткалфа. Я обнаружил, что люди, усердно занятые индивидуальным трудом, часто вынуждены работать еще усерднее только ради того, чтобы сохранить свою независимость. Вот почему многие профессионалы вступают в ассоциации, чтобы занять более прочное место в этом мире. На протяжении многих лет люди в квадранте R знали цену объединения в профессиональные союзы. Так они становятся сильнее, чем когда действуют по отдельности. Сегодня один из богатейших и влиятельнейших профсоюзов Америки – это НЯА, Национальная образовательная ассоциация. Его силой и влиянием обусловлены медленные изменения нашей образовательной системы. профсоюзы знают силу совместных действий. Богатый папа часто говорил: формула огромного богатства заключена в игре монополия. Многие из нас знают эту формулу: купи 4 зеленых домика и продай их, чтобы купить один красный отель, который также следует закону Меткалфа. Если вы посмотрите и сравните соотношение бедного и богатого папы, то, возможно, поймете, почему экономическая сила моего богатого папы продолжала возрастать, а экономическая сила бедного папы оставалась прежней. Недвижимость. Бедный папа один к одному никогда не изменялась. Богатый папа один к 450 постоянно увеличивалась. Другими словами, экономическая сила моего бедного папы оставалась на уровне единицы. А единица в квадрате – это все равно единица. Все, что у него было, это его дом. В этом примере экономическая сила моего богатого папы равнялась 450 в квадрате. Он управлял более чем 450 приносящими доход объектами недвижимости. Его экономическая сила возрастала экспоненциально. Если вы посмотрите на соотношение моего бедного папы, а затем на то влияние, которое оказывают на его доход налоги, снижая его на 50%, то поймете, почему экономическая сила моего бедного папы не увеличивалась, хотя он работал все усерднее и усерднее. Доход же богатого папы непрерывно шел вверх. Его экономическая сила росла, и он платил все меньше и меньше налогов. В 1985 году у нас с Ким был разработан план приобретать по 2 объекта недвижимости в год. Мы начали покупать нашу первую собственность в 1989 году. Когда у нас было уже 5 объектов недвижимости, наша экономическая сила стала равна 5 в квадрате или 25. Но по мере приобретения опыта росла не только наша экономическая сила, росло также и наше чувство уверенности в себе. Когда мы купили тот 12-квартирный дом, наше соотношение рычагов составляло 1 к 17, а экономическая сила была равна 1 к 17 в квадрате или 289. У других людей, имевших только свой собственный дом и не приобретавших инвестиционную собственность в периоды снижения цен, соотношение рычагов недвижимости сохранялось равным 1 к 1, и их экономическая сила оставалась на отметке 1. Нашей с Ким целью на период до 2005 года является приобретение в наш портфель 1000 или более приносящих доход 1 недвижимости. Вопрос в том, какова будет экономическая сила от 1000 в квадрате. Этот пример объясняет, как человек, действующий в квадранте B или I, может быстро обойти очень умного, талантливого, хорошо образованного и зарабатывающего больше денег человека из квадранта R или S. Закон Меткалфа объясняет, почему мой богатый папа время от времени зарабатывал в год больше, чем мой бедный папа за всю свою жизнь. Он объясняет также, почему черепахи могут обгонять зайцев, если будут упорно продолжать приобретать активы, вместо того, чтобы работать за деньги, как это часто делают зайцы. После того, как я понял закон Меткалфа, или закон сетей, я уже знал, почему организации сетевого маркетинга предлагают такой мощный инструмент таким средним людям, как вы и я. Применяя закон Меткалфа к бизнесу сетевого маркетинга, вы начнете замечать силу этой формы бизнеса. Рассмотрим следующий пример. Человек из квадранта R или S решает присоединиться к организации сетевого маркетинга и учится тому, как перейти в квадрант B. Он работает год или два, приобретая необходимое образование и образ мышления. Допустим, за 2 года ничего существенного не происходит. Люди приходят в бизнес и уходят из него вместо того, чтобы остаться. Поэтому через год или два его соотношение рычагов или экономическая сила остается прежним, что практически не отличается от пребывания в квадранте R или S. 1 к 1 в квадранте экономическая сила равна 1. Неожиданно на 3-й год контекст этого человека расширяется, и он приобретает новое содержание, привлекает и обучает троих сильных кандидатов, которые хотят участвовать в этом бизнесе. С этого момента его соотношение рычагов и экономическая сила выглядит так: 1 к 3 в квадрате. Экономическая сила равна 9. Через 3 года это уже приобретает характер квантового скачка силы, а через 5 лет этот человек уже имеет сеть из 10 подчиненных, и его соотношение рычагов выглядит так: 1 к 10 в квадрате, экономическая сила равна 100. А теперь предположим, что этот человек принимает решение не увеличивать количество подчиненных ему людей, ему вполне достаточно 10, и начинает фокусировать все внимание только на них. Вскоре, по прошествии всего нескольких лет, допустим, эти 10 служащих в его сети также нанимают по 10 человек. 1 к 10 к 10. Это означает, что первоначальный владелец имеет теперь в своей сети 100 человек. Затем, используя свои избыточные деньги, он начинает со 100-квартирного дома. Бизнес 1 к 10 к 10. Недвижимость 1 к 100. За эти 5-10 лет данный человек не только производит перемещение со стороны R и S квадранта. Его экономическая сила совершает скачок в обоих секторах квадрантов B и I, то есть происходит то, что трудно сделать в квадранте R и S. Неожиданно человек, производящий это перемещение, становится намного богаче, делает еще больше денег и имеет большую экономическую силу, чем его ровесники, которых он оставил далеко позади в квадрантах R или S. Это очень упрощенный пример того, почему я рекомендую некоторые из компаний сетевого маркетинга. Название говорит само за себя. Это сеть, в которой используется закон Меткалфа, измеряющий силу сетей. Сегодня, когда я разговариваю с людьми, обеспокоенными предстоящим выходом на пенсию или своими взаимными фондами, от которых зависят их пенсионные счета, я часто рекомендую добавить к их портфелю какой-нибудь бизнес, связанный с сетевым маркетингом. Я говорю им: если вы действительно следуете урокам, преподанным несколькими бизнесменами из сферы сетевого маркетинга, и строите надежный бизнес с надежными людьми, то обнаружите, что бизнес – это гораздо более безопасное и эффективное вложение денег, чем взаимные фонды. Если вы честно и усердно работаете, чтобы сделать тех, кто работает в вашей сети, богатыми, то они, в свою очередь, сделают вас богатыми и более защищенными. По моему мнению, сетевой маркетинг является гораздо более надежным, чем рынок акций, потому что вы рассчитываете на людей, которых научились любить и которым привыкли доверять. И все вы используете силу закона Меткалфа, закона, измеряющего силу сетей. Богатые и власть имущие понимают силу сетей. Макдональдс представляет собой распространившуюся по всему миру сеть ресторанов быстрого обслуживания, торгующих гамбургерами. General Motors тоже прежде всего сеть торговцев автомобилями, раскинувшаяся по всей Америке. Exxon – нефтяная компания, представляющая совокупность нефтяных полей, цистерн, нефтепроводов и бензозаправок, расположенных по всему миру и связанных между собой. Если богатые и власть имущие используют сети, то почему бы и вам не делать этого? В качестве примера успешных сетей можно также привести цепь продуктовых магазинов, распределяющих продукты по всей стране, а также CBS, ABC, CNN, PBC, CBN, которые являются очень мощными коммуникационными сетями. Богатый папа говорил: если хочешь быть богатым, то должен строить сети и связывать свою сеть с другими. Причина, по которой легко стать богатым с помощью сетей, заключается в том, что с их помощью легко быть щедрым. И наоборот, люди, действующие в одиночку, ограничивают свои шансы, ведущие к экономическому успеху. Сети – это люди, предприятия или организации, с которыми ты щедр, потому что поддерживаешь их, а они поддерживают тебя. Сети являются мощными формами рычагов. Если хочешь быть богатым, создавай сеть и связывай ее с другими сетями. Наш бизнес-план для Richard.com основан на создании сети и предполагает скорее взаимодействие, чем противодействие или конкуренцию с другими организациями, особенно в том случае, если они крупнее нашей. На данный момент мы связаны с сетью религиозных организаций, компаниями сетевого маркетинга и издательствами в разных странах. Мы работаем вместе, чтобы сделать друг друга более сильными, жизнеспособными и богатыми. Мы действуем по принципу «отдавать и брать», делиться достижениями и сводить до минимума недостатки. И это делает всех нас сильнее. Мы обнаружили, что благодаря кооперированию и фокусированию внимания на людях, с которыми мы делаем бизнес, и на том, чтобы их финансовые дела шли хорошо, мы растем экспоненциально. Я заметил, что отдельные люди или предприятия, изначально направленные только на то, чтобы разбогатеть самим или брать больше, чем отдают, не могут стать хорошими сетевыми партнерами. Людям, желающим только брать и озабоченным лишь собственными делами, часто приходится усерднее работать, при этом зарабатывать меньше денег. Как-то я присутствовал на заседании совета одной компании, где стало ясно, что президент не заботится о своем бизнесе. Все, о чем он заботился, это его пакет с зарплатой и золотой парашют. Его не беспокоил этот бизнес с сотнями служащих, получавших таким образом средства к существованию. Единственное, о чем он заботился, так это о себе. Незачем говорить, что мы проголосовали за нового президента. Ключом к успеху в системе сетевого бизнеса является искренняя заинтересованность в том, чтобы отдельные лица или организации, с которыми вы связаны по сети, также преуспевали. Мы не можем заботиться только о себе, что, похоже, делают слишком многие люди и организации. На протяжении ряда лет Ким и я встречались с отдельными лицами, консультантами или организациями, которые хотели работать с нами, но только при условии, что сначала им заплатят. Другими словами, казалось, что выплачиваемое вознаграждение было для них более важным, чем служение людям. Мы пригласили одну консультационную фирму проверить наши маркетинговые системы. Они запросили весьма внушительных размеров гонорар еще до того, как начали делать какую бы то ни было работу. Мы заплатили им, и через 3 месяца пришел их отчет. После тщательного просмотра этого документа мы поняли его суть. Мы должны поддерживать их фирму и выплатить им гонорар еще за 3 года. Там не было ни одной рекомендации относительно того, как улучшить наши маркетинговые системы, а только предложение усерднее работать. Вот вам пример продавца, требующего плату еще до того, как клиент изъявит желание купить товар. Нет необходимости говорить, что мы не подписали этот контракт. Когда я учился в средней школе, богатый папа попросил меня как-то зайти к нему и понаблюдать, как он нанимает нового человека на должность управляющего одним из его индустриальных проектов. На собеседовании в конференц-зале присутствовали 3 претендента на эту должность. После того, как богатый папа окончил объяснение задачи, он спросил, нет ли у кого-нибудь из них вопросов к нему. Вопросы были очень интересные. Вот они. «Сколько свободного времени у меня будет каждый день? Как оплачивается бюллетень по болезни? Каковы льготы? Когда я смогу получить прибавку к зарплате и повышение? Насколько велики отпускные?» После собеседования богатый папа спросил, что особенного я заметил. И я сказал, их интересовало только то, что эта работа даст им. Ни один не спросил, как можно помочь вам построить бизнес или что они могли бы сделать, чтобы бизнес стал более рентабельным. «И я это заметил», — сказал богатый папа. «Вы собираетесь нанять кого-нибудь из них?» «Разумеется», — сказал богатый папа. «Я ищу служащего, а не партнера. Я ищу кого-нибудь, кто хочет зарабатывать деньги, а не разбогатеть». «А не показалось ли вам это проявлением жадности?» — спросил я. «Те из вас, кто уже читал другие мои книги, возможно, вспомнят, что богатый папа всегда заставлял меня работать за даром, а не за деньги». — Да, это так, — сказал богатый папа. — Но мы все в какой-то степени жадные. Причина, по которой они, вероятно, никогда не станут богатыми, заключается не в том, что они жадные. Им не стать богатыми, потому что они недостаточно щедрые. Другими словами, их соотношение рычагов будет, вероятно, всегда равно 1:1. Повторяя слова богатого папы, большинство людей никогда не станут богатыми, потому что все, о чем они думают, это паденная зарплата за паденную работу. А в паденной оплате за паденную работу едва ли отыщешь какие-нибудь рычаги, так как независимо от того, насколько усердно вы работаете или сколько вам платят, соотношение все равно будет 1:1. Одна из причин, по которой богатый папа заставлял своего сына и меня учиться работать бесплатно, состояла в том, что мы должны были научиться отдавать и создавать актив до того, как получим что-то взамен. Много лет тому назад, желая пояснить свою мысль, богатый папа изобразил следующую схему. Он назвал ее «Кто первым получает зарплату и кто получает больше всего». Первое. Актив. Бизнес или какая-нибудь другая инвестиция. Второе. Рядовые служащие. Третье. Специалисты. Бухгалтеры, служащие, консультанты. Четвертое. Инвесторы. Пятое. Владелец бизнеса. Богатый папа говорил, владелец бизнеса должен первым делом платить деньги самому этому бизнесу. Это означает, что достаточное количество денег и прочих ресурсов должно постоянно реинвестироваться для того, чтобы сохранить бизнес сильным и растущим. Слишком многие владельцы бизнеса платят в первую очередь себе, пренебрегая активами, наемными служащими и всем остальным. Вот почему их предприятие терпит крах. Причина, по которой владелец бизнеса получает плату в последнюю очередь, состоит в том, что он начинает бизнес для того, чтобы ему заплатили больше всех. Но для этого владелец бизнеса должен убедиться, что всем остальным в этом бизнесе платят в первую очередь. Вот почему я учу тебя не работать за деньги. Ты учишься откладывать удовлетворение и работать, чтобы создавать активы своего бизнеса, которые растут в цене. Я хочу научить тебя создавать активы, а не работать за деньги. Слишком многие недавно возникшие компании не смогли следовать этой схеме и совету таких людей, как мой богатый папа. Я встречал много людей, формирующих свой бизнес путем займа денег или подъема котировок акций благодаря привлечению к этому делу друзей, семьи и других инвесторов. Едва начав дело, они сразу арендовали большой офис, покупали фантастические автомобили, начинали выплачивать себе огромные зарплаты из капитала инвесторов, а не из доходов от бизнеса. Поскольку плохо управляемый капитал инвесторов не приносит никакого дохода, они стараются платить за бизнес своим служащим и специалистам как можно меньше. В таких предприятиях часто участвуют инвесторы, не способные разобраться с финансовыми отчетами, как это было во многих новых компаниях, работающих в интернете. Богатый папа говорил своему сыну и мне, люди, которым нужно платить в первую очередь, в конечном счете будут получать меньше всех. Владельцам бизнеса следовало бы платить себе в последнюю очередь, потому что они в бизнесе для того, чтобы наращивать активы. Если они пришли в бизнес ради большего чека на зарплату, то им не следовало бы заниматься этим делом. Лучше бы они поискали себе работу по найму. Если владелец бизнеса хорошо сделал свою работу и заплатил всем, кто создает его активы, то эти активы будут стоить больше, чем он смог бы когда-либо себе заплатить. Богатый папа говорил, большинство людей находятся в мире бизнеса не для того, чтобы строить или приобретать активы. Они находятся в мире бизнеса в качестве служащих и тех специалистов, которые сами себя обеспечивают работой, потому что хотят получить чек на зарплату. Вот одна из основных причин того, что менее 5% населения Соединенных Штатов являются богатыми людьми. Только 5% населения понимают ценность активов по сравнению с зарплатой. Богатый папа говорил также, владелец бизнеса или предприниматель получает большой доход в конце дня, потому что он щедр в начале дня. Он берет на себя наибольший риск, а также платит себе в последнюю очередь. Если он хорошо делает свое дело, его доход будет быстро расти. Вот почему я продолжаю следовать схеме богатого папы, когда начинаю какой-нибудь бизнес и продолжаю работать бесплатно. Я работаю бесплатно, потому что хочу получить большие деньги в конце дня. Очень многие люди в квадрантах R и S ограничены в своих возможностях относительно числа людей или организаций, которые они могут одновременно обслужить, а, следовательно, ограничены их доход. Истинный владелец бизнеса в квадранте B, который сосредоточен на создании бизнеса и на том, чтобы служить все большему и большему числу людей, становится богаче и богаче. Он получает большие вознаграждения просто потому, что он создает систему или актив, чтобы служить еще большему числу людей. Вот почему владелец бизнеса может стать богатым экспоненциально, а люди, работающие за зарплату, становятся богатыми только инкрементально. Хорошая новость заключается в том, что никогда еще не удавалось с такой легкостью стать богатым, как в наше время. Все, на чем нужно сосредоточить внимание, это служение все большему и большему числу людей. В тот период, когда жил Джон Рокфеллер, ему, чтобы стать миллиардером, потребовалось приблизительно 15 лет. Для этого ему нужно было приобрести много нефтяных скважин, создать сеть бензозаправок и организовать поставки бензина. На это было потрачено много времени и уйма денег. В наше время, чтобы построить то, что построил Рокфеллер, потребовались бы неисчислимые миллиарды долларов. Биллу Гейтсу, чтобы стать миллиардером, потребовалось приблизительно 10 лет. У него было предвидение, что использование сети IBM начнет быстро расширяться. Для реализации той же цели стать миллиардерами Майклу Деллу и Стиву Кейзу, основателю AOL, потребовалось менее 5 лет. Один из этих предпринимателей воспользовался все возрастающей потребностью в компьютерах, а другой – взрывной силой интернета, чтобы создать в его недрах свою сеть. Для каждого нового поколения предпринимателей, благодаря появлению новых сетей всемирного масштаба, чтобы стать миллиардерами, требуется все меньше и меньше стартовый капитал. И вы тоже можете сделать это. Если вы понимаете силу сетей и важность соотношения рычагов, то тоже сможете стать исключительно богатыми людьми за короткий период времени при сравнительно небольшом стартовом капитале. Если у вас есть опыт, а у вашего бизнеса надежная основа, вы можете выйти на мировой рынок посредством интернета. Поскольку цена за пользование интернетом падает, его сила повышается. Одной из причин, по которой Стив Кейс и AOL, очень молодой человек и совсем недавно созданная компания, смогли купить Time Warner и CNN, значительно более старые компании с пожилыми директорами, было то, что AOL имела большую сеть. Чем больше сеть, тем больше экономическая сила. Я часто писал о людях, которые стали очень богатыми в свое свободное время. Многие сверхбогатые люди нашей эпохи начинали свой бизнес дома, за кухонным столом, так же, как Хьюлетт-Паккард начала создаваться в гараже, а Dell Computer в комнатке студенческого общежития. Поэтому даже если у вас низкооплачиваемая работа, вы все равно можете стать очень-очень богатыми, если начнете какой-нибудь бизнес дома или в гараже, и в свое свободное время. Вспомните, сделать вас богатым не входит в задачи вашего босса. Задача вашего босса – заплатить вам за то, что вы делаете. А сделать себя богатым – это ваша задача. Это можно начать дома и в свое свободное время. Никогда еще не было возможности так легко разбогатеть, прилагая наименьшие усилия и самый незначительный начальный капитал. Я знаю, что многие быстро взлетевшие на волне электронных сетей фирмы потерпели крах. И многие из нас нашли это естественным. По моему же мнению, потерпевшие крах фирмы просто не имели правильного контекста, хотя могли бы его иметь. У многих из них была правильная идея, но слишком многим не хватало подлинного опыта в том, что касается бизнеса и его основ. Дело в том, что многие пытались разбогатеть, словно следуя некой навязчивой мании, а не желанию служить как можно большему числу людей. Недавно я прочел, что одна компания платила своему президенту зарплату, эквивалентную более чем миллиарду долларов, из денег инвесторов, и была доведена им до полного разорения. Другая подобная компания выплатила своим служащим рождественские премии, эквивалентные трехмесячной зарплате. Вскоре перед следующим Рождеством эта компания обанкротилась. Это яркий пример того, что данная компания видела своей задачей сделать предпринимателей и служащих богатыми, вместо того, чтобы в первую очередь обслужить потребителя. Именно инвесторы платили за денежный поток, идущий на удовлетворение потребностей ее руководства и штата служащих. Они не пожелали последовать схеме богатого папы, кто первым получает плату и кто получает больше всего. Эти люди, включая инвесторов, сосредоточили все внимание на жадности вместо того, чтобы направить его на цель бизнеса, которая заключается в щедрости. Сегодня наша компания, работающая в интернете, получает свыше 50% дохода от потребителей, живущих за пределами Соединенных Штатов. Цель нашего сайта – служить как можно большему числу людей. Сосредоточившись на щедрости, мы создаем актив, который выстраивает сеть по всему миру. Богатый папа говорил: «Твоя работа состоит в том, чтобы найти себе место и быть готовым, когда подвернется какая-нибудь благоприятная возможность. Хорошо, если бы это случилось 5 годами раньше, нежели днем позже». Несколько лет назад богатый папа сказал мне: «Люди в квадрантах Б и И имеют актив для обретения бесконечного потока богатств. А людям из квадрантов R и S, чтобы переместиться в квадранты B и E, нужно сперва научиться быть более щедрыми, то есть в первую очередь стараться служить людям, а уже потом получать прибыль. Посмотрите на Сэма Уолтона из компании Walmart. Он создавал сети дешевых универсальных магазинов, в которых продавалось огромное количество товаров по все более и более низким ценам для миллионов и миллионов людей. Вот почему Сэм Уолтон гораздо богаче любого адвоката, который зарабатывает $750 в час. В этом суть щедрости. Во время бума открытия компаний, работающих в интернете, было много толков относительно места бизнеса в старой и новой экономике. Независимо от того, к какой экономике, старой или новой, относится данный бизнес, все преуспевающие предприятия и отдельные лица должны следовать определенным вечным принципам и законам. Щедрость подпадает под вечный закон. Закон воздаяния, гласящий «отдавай и обретешь». Он не гласит «обрети, а уж потом отдавай». Этот закон подвергся испытанию временем, и он переживет все будущие испытания. Сегодня больше, чем когда-либо прежде, очень важно оглянуться на себя и своих близких. Но если вы хотите быть богатыми, то в первую очередь должны подумать об удовлетворении потребностей как можно большего числа людей. Таков этот закон. Богатый папа верил в закон воздаяния и в идею, что быть щедрым – наилучший способ стать очень-очень богатым. Это был его жизненный контекст, и его действия находились в единстве с ним. Богатый папа часто приводил нам примеры того, как использовать закон воздаяния, и постоянно напоминал о необходимости быть щедрыми. Он говорил: если хочешь, чтобы тебе улыбнулись, улыбнись первым. Если хочешь любви, первым дари любовь. Если хочешь, чтобы тебя понимали, прояви понимание. Если хочешь получить угощение, то сначала сам угости кого-нибудь. Богатый папа не только верил в то, что быть щедрым означает служить все большему и большему числу людей, но он верил также в щедрость относительно своих денег. Придерживаясь такого образа мышления, он искренне верил в силу способности отдавать деньги. Вот почему богатый папа занимался благотворительностью. Он отдавал деньги, потому что хотел получить еще больше денег, и частенько говорил: «Бог не нуждается в том, чтобы получать, но люди нуждаются в том, чтобы отдавать». Он рассуждал так: «Многие люди говорят, что они щедро распоряжаются своим временем, потому что у них нет денег. Люди, которые щедры со своим временем, имеют много времени, потому что отдают его. У них мало денег, потому что они не отдают деньги. Они не отдают деньги, потому что скупы и вечно боятся, что у них недостаточно денег. Поэтому их страх становится реальностью. Если ты хочешь больше денег, отдавай деньги, а не время. Если хочешь больше времени, отдавай время. Если у вас трудный период, вы можете начать отдавать деньги понемногу, но регулярно. Отдавая, вы каждый раз будете слышать, как ваш контекст или ваша реальность громко говорит с вами. А в тот момент, когда вы услышите голос своей реальности, и она окажется реальностью бедного человека, у вас появится благоприятная возможность выбрать другой контекст. В тот момент, когда вы уверенно строите какой-нибудь бизнес или инвестируете, чтобы повысить свою возможность служить как можно большему числу людей, вы решительно повышаете свои шансы стать чрезвычайно богатыми и отойти от дел молодыми. Богатый папа всегда говорил: «Начни с малого и мечтай о большом». Когда дело касается улучшения соотношений ваших рычагов, совет богатого папы подходит и для нашего времени. В своей четвертой книге «Богатый ребенок, умный ребенок» я писал о рассчитанной на детей банковской системе трех поросят, которой мы с Ким пользуемся в настоящее время. Один поросячий банк предназначен для сбережений, другой — для инвестирования, а третий — для пожертвований церкви и на благотворительные цели. Улучшение соотношений ваших рычагов можно начать с чего-то такого же простого, как три банка для поросят, внося в каждый из них 10-50 центов или доллар в день. В конце месяца, если вы будете вносить по доллару в день в каждый банк, ваши соотношения будут выглядеть так: сбережения 1 к 30, инвестиции 1 к 30, благотворительность 1 к 30. Это прекрасное начало. Через месяц каждое соотношение будет увеличиваться каждый день. Представьте, что произойдет через 30 лет. Следует запомнить, что таким образом вы укрепляете привычку платить в первую очередь себе или проявлять к себе щедрость. Богатый папа говорил: одна из причин, по которой бедные люди являются бедными, заключается в том, что они плохо к себе относятся. Причем он имел в виду не необходимость бежать и покупать себе новые платья или новые гольф-клубы, а то, что бедные люди не делают того, что обогащает их в финансовом отношении. Заплатив сначала себе, вы обогащаете в финансовом отношении себя, свою душу и свое будущее. Раздел 3. Рычаги ваших действий. Эпиграф. «Просто сделай это» — слоган компании Nike. Слова немногого стоят. Научись слушать глазами. Поступки говорят громче слов. Смотреть, что человек делает, важнее, чем слушать, что он говорит. Богатый папа. Как-то я спросил богатого папу: каждый ли человек может стать богатым? Его ответом было: да. То, что необходимо сделать, чтобы стать богатым, не так уж сложно. В сущности, разбогатеть легко. Проблема в том, что большинство людей все слишком усложняют. Многие будут все время усердно трудиться, живя ниже своих средств. Инвестировать в то, чего они не понимают. Упорно работать на богатых, вместо того, чтобы упорно работать ради того, чтобы самим стать богатыми. И будут делать то же, что делают все, вместо того, чтобы делать то, что делают богатые. Первые два раздела этой книги были посвящены в основном ментальному процессу и планированию с целью приобретения большего богатства. Оба процесса очень важны для того, чтобы отойти от дел молодыми и богатыми. Но, как говорил богатый папа, слова немногого стоят. Есть много книг, написанных о том, как стать богатым. Но вот в чем суть. Они советуют вам делать то, что большинству людей часто сделать слишком трудно. В этом разделе говорится о простых вещах, которые может сделать почти каждый. Прочитав его, вы узнаете, что обладаете способностью стать очень богатым, если только захотите. Или найдете как минимум одну или две вещи, которые можете сделать и которые сделают вас богаче, если вы остановите на них свой выбор. Решите для себя, насколько сильно вы хотите стать богатым.